Истинно мудрый человек живет вне времени. Он как бы не существует. Он не прилепляется ко всем тем учениям, которые основаны на видимом или слышимом. Познав ценность мнений толпы, мудрый равнодушен к разным модным учениям, которыми вовлекаются многие. Он не участвует в спорах. Нет в нем страстей, нет желаний, нет предрассудков и нетерпимости. Потому он свободен и мудр. Праведный никогда не выставляет на показ своих добродетелей. Оттого-то все видят их и ценят его. Кто приносит мне скорбь? Кто дает мне радость? Оба равны для меня, ибо ни любовь, ни вражда мне неведомы, ни радость, ни горе, ни хвала, ни обида не потревожат моего духа. Кто добрый человек? Добр только религиозный человек. Что такое доброта? Прежде всего и главнее всего — это согласие воли с совестью. Все существа обладают своими делами, наследуют свои дела, происходят от своих дел, связанные со своими делами, их дела — суть их убежища. Как их дела низки или благородны, так же и их жизнь. Какое бы страдание ни возникло, оно имеет своей причиной реагирование. Если прекратится всякое реагирование, тогда более не будет страдания.